Я люблю ночь за то, что в ней меньше машин. Я люблю дым и пепел своих папирос. Я люблю кухни за то, что они хранят тайны. Я люблю свой дом, но вряд ли это всерьез. И эта ночь ее электрический свет бьет мне в глаза. Эта ночь ее электрический дождь бьет мне в окно. Эта ночь ее электрический голос манит меня к себе. И я не знаю, как мне прожить следующий встреч и кофе в известном кафе согреет меня. Но эта ночь ее электрический свет бьет мне в глаза. Эта ночь ее электрический дождь бьет мне в окно. Первая песня называется «Салоны», посвящена ряду, так сказать, салонов, которые на квартирах определенной категории людей, художественные салоны, присутствуют в Петербурге. Думаю, что в Москве тоже. Я в Москве, кстати, присутствую тоже. Мне кажется, в Москве, по-моему, лучше, чем в Москве. Да.